Глава вторая. За сутки до этой встречи. Арс. «Что значит, вы не продадите мне свою долю? Я сижу напротив своего старого партнера, очень старого, во всех смыслах. Я работаю с ним с первого дня своей автономной карьеры, а знаю его, кажется, всю жизнь. Ну и да, Филиппов уже старик, я не преувеличиваю, ему уже за 70. С ним работал еще мой покойный отец, и когда я начинал... Евгений Александрович был мне и другом, и партнером, и наставником. Да он, считай, вырастил меня как бизнесмена. А теперь отказывается фирму в мои руки отдавать? Подождите, подождите, Евгений Александрович, подаюсь вперед я. Может, вас условия не устраивают? Вообще не понимаю, какая вожа ему под хвост попала. Прямых наследников у Филиппова нет. Его состояние разойдется по дальним родственникам и благотворительным фондам, но суть не в этом. Мне не нужны его деньги. Мне нужна моя фирма. Моя. Да, там на старте были его инвестиции, но он в деле участвовал постольку-поскольку, скорее просто наблюдал со стороны. А сейчас он решил отойти от дела, не отдает мне контроль над моим же детищем. Мне нужен его пакет акций. «Ты, Арсений!» — сильным, уверенным голосом начинает старик. «Молодой, пробивной, энергичный!» — откидывает меня оценивающим взглядом. «И абсолютный балбес!» «Что?» — чуть не подскакиваю со своего кресла. «Я ж говорю!» — со скучающим видом хмыкает Филиппов. «Балбес!» «Евгений Александрович, я попрошу!» Чуть задираю подбородок. Что попросишь сопли тебе утереть? Так это я могу. 30 лет назад легко с этим справлялся, хмыкает мой партнер. Евгений Александрович, я начинаю звереть, чего совсем нельзя себе позволять в делах с Филипповым. В общем, слушай меня, мальчишка, стряхивает седой головой мой старый партнер. Я реально считаю тебя умным и сильным игроком. Но чувство самосохранения у тебя убито в зародыше. «Если этот зародыш вообще был», — хмыкает Филиппов. «В общем, ты отлично развиваешь бизнес, а вот сохранять нажитое — это не твое. У тебя за спиной должен стоять кто-то спокойный и разумный, иначе ты однажды рискнешь и пустишь все по ветру». «Евгений Александрович, не выдерживаю, рывком поднимаюсь со своего места. Вы прекрасно понимаете». «Я понимаю, а ты не понимаешь». Безапелляционным тоном заявляет Филиппов. «Ты ненадежен и точка». «Я надежен?» Возмущаясь, стараясь не повышать голос на старика. «Разве я хоть раз вас подвел?» «Я ни разу не дал тебе себя подвести», — отрезает тот. «Я прекрасно знаю, что делаю». Эмоции накрывают меня. «Да ни черта ты не знаешь». «Да ты сам! Да ты на свою жизнь посмотри, баб у тебя сколько!» У тебя каждый месяц новая девка, причем не дура же. Все ж порядочные, приличные. Тебе завоевать их, расплюнуть. А что с ними потом делать? Разводит руками Филиппов. Ты не знаешь? В смысле? Я офигеваю. Я прекрасно знаю, что с ними потом делать. Да я не о том, кривится старик. Ты хоть с одной пробовал жить? Он выставляет вперед ладонь. Не тусить или как вы там выражаетесь, а жить. Слушать ее разговоры по утрам, ухаживать за ней, когда она заболела, помогать ей выбрать самые лучшие туфли. Я им бабок на туфли отстегиваю, фыркаю я. Вот, и я о том. Ты завоевал и все. Остальное тебе не интересно. Евгений Александрович, подождите, но фирма — это же не то же самое, что девица... Она мне нужна, она. Мне нужен контрольный пакет акций. Ты пустишь ее по ветру. Он уже даже не смотрит на меня. Я нет, никогда. Хотите, докажу, что я надежен? Выпаливаю в отчаянии. Черт, хотите, женюсь? Да на что мне твоя женитьба, отмахивается старик. Ты же не сможешь по-настоящему. Нет, я по-настоящему женюсь с разговорами по утрам и простудами. Арсений, кривится Филиппов. «Евгений Александрович, выпячиваю вперед челюсть, давайте пари, я женюсь, и вы оставляете мне контрольный пакет». «Ишь ты!» — хмыкает мой партнер. «Так и женишься? А на ком?» «Вы же сами сказали», — выпячиваю грудь, — «у меня все дамы приличные». «Дурак ты», — отмахивается старик. «Так семью не создают. Все должно быть красиво, с любовью, с детьми». «Евгений Александрович», — скреплю зубами, — «у меня будет самая настоящая семья». «Ну, хорошо». Неожиданно для меня соглашается старик. «Давай так. Ты женишься, но мне будут нужны доказательства». «Свечку держать пойдете?» — вскидываю брови. «Ты, пацан, рви да не зарывайся!» — рыкает Филиппов. «Со свечками и остальным сам разберешься. Я тебе адвоката найму». И он щурится. «Семейного психолога. Вот когда эти двое мне подтвердят, что у тебя семья настоящая, не фиктивная, тогда я тебе пакет акций на годовщину свадьбы подарю», — резюмирует он. «Год-то женатым протянешь?» — хмыкнул довольно. «Ух ты!» «Черт, у него пакет стоимостью в несколько ярдов, и этот контрольный пакет моего любимого детища, точнее, нашего с ним детища, но это уже не важно. Протяну», отвечаю, не задумываясь, и год, и больше. «Ну, по рукам», протягивает мне руку Филиппов. «Так, у секретаря проект соглашения», старик лениво разворачивается, «я со своей стороны уже подписал». «В смысле? Ты передумал?» вскидывает бровь он. «Нет, но я обещал твоим покойным родителям, что доведу тебя до ума», фыркает Филиппов. «А поверь моему опыту, мужчина становится мужчиной только тогда, когда берет на себя ответственность за жену и детей. То есть 4000 подчиненных недостаточно?» — офигеваю я. «Нет», — отрезает старик. «Хочешь мой пакет акций? Подписывай соглашение». И с важностью океанского лайнера выплывает из кабинета.